Они бояться еще не научились. У меня 3 человека. Из них 2 тоже попробую на весло посадить. Им не привыкать. Разок уже приходилось. Пойду я тогда плащ искать. И коровы есть на примете болезные. Брюхом хворает. С нее и возьмем кровь. Хватит уже мучиться животине.